Так поезжай теперь, злодей, коварный мексиканец, завлекший моего господина в это адское гнездо, — крикнул Диего, скрежеща зубами. Когда слуга опять подошел к Топете, Прим начал шевелиться, после того, как его друг заботливо омыл ему лоб холодной водой. — Слава Пресвятой Деве! — прошептал контр-адмирал. — Он оправляется. Рана не так опасна, как я думал в первую минуту. Слова эти были как бы бальзамом для рыдавшей и стонавшей Лиди, которая при мысли о своей госпоже была вне себя от горя при виде ее безжизненного супруга. Теперь же она на силу удерживала свою радость. Подходила то к контр-адмиралу, то к своему господину, следя за каждым его движением, чтобы убедиться, что он жив. «Попробуем осторожно приподнять его», — сказал Топете, увидев, что его старый верный друг открыл глаза. Диего наклонился и со слезами на глазах помог дону Топете поднять Прима и влить ему в горло несколько капель воды. «Что вам надо?» «Где я?» — прошептал тяжело раненый. «Я, кажется, умираю». «О, нет, нет, дорогой Жоан!» — утешал его Топет. — Скоро все опять будет в порядке. Ты все еще тот отважный Жуан, который не боится гнезда разбойников. Напейся еще холодной воды, и тогда мы сядем на лошадей. — Ах, это ты, — отвечал Прим, узнав друга, — слава всем святым, что ты при мне. Но где же Серано? Где Олоцага? Топете улыбнулся. Он увидел из вопроса тяжелораненого, что тот, как бы во сне, перенесся в старое время общих похождений и воображал, что сражался вместе с другими гвардейцами. «Они уже уехали вперед», — отвечал контр-адмирал. «О, помоги мне! Злодеи пронзили мне грудь. Говорю тебе, это неизлечимая рана». «Если уж ты, скрежеща зубами, говоришь так, то дело должно быть плохо, Жуан, но все будет лучше. Попробуй сесть на лошадь». Прим, напрягая все свои силы и поддерживаемый Диего и Топете, встал на ноги. «Проклятые злодеи подставили мне ловушку. Они хотели умертвить меня. И им удалось это. Наполовину», — говорил Прим, — припоминая все случившееся и прижимая руку к ране, от которой он ощущал страшную боль. «Им бы удалось умертвить тебя, если бы к тебе на помощь не пришел Топете. Благодарю тебя, старый дорогой друг. Мне будет лучше. Мне должно быть лучше, потому что Марианна не должна беспокоиться». При этих словах, поддерживаемый другом и своим слугой, Прим приблизился к своей вороной, которую держала Лиди. Топете при помощи Диего посадил его в седло. «Да что же это такое? Вы меня поднимаете на руках!» — крикнул маршал, видя, что члены его все еще отказываются ему служить. «Ведь это, право, стыдно! Прочь с вашими руками! Я сам должен вскочить в стремена!» Топете, улыбаясь, отдернул руку и с радостью увидел, что Прим крепко сидит на лошади. «Не сердись, что сегодня дошла до меня очередь поддерживать тебя. Ты сотни раз оказывал мне помощь, и я очень рад, что могу заплатить тебе свой долг. Скорее в Дель-Кастро! Мне будет лучше там». Топете, Диего и индианка вскочили на своих лошадей. Лиди ехала впереди, чтобы показывать дорогу через Льяносы, а мужчины рядом с тяжело раненым графом, делавшим неимоверные усилия удержаться в седле, так как рана его причиняла ему ужасные страдания. После того, как, достигнув Гасиенде, Дель-Кастро, его привели в покои замка. Кровь опять начала течь из раны, сильная лихорадка забила отважного генерала, и он впал в бред, между тем как призванные доктора принялись за лечение раны.